Глава 44. «Ярослав Юрьевич, к вам ваша жена», — торжественно объявляет Юлия, новая секретарша Нажинского. «Спасибо, Юля, я вижу», — кивает тот, недовольно поджимая губы. «Ой, можно я быстренько спрошу? А то я тут запуталась». Она сжимается, как нашкодивший котенок. «Вот тут в вашем расписании нужно свести встречу с...» «Я с порога не вижу, Юля». Вполне терпеливо замечает Нажинский, но я слышу нотки раздражения в его голосе. Она дергается в его сторону, но я аккуратно притормаживаю ее за локоть и заглядываю в планшет. «Вот это и эта встреча приоритетные», — объясняю. «Они выделены красным, их нужно ставить в первую очередь, потом те, что выделены желтым, и только потом строчки, обозначенные зеленым». Свожу на сенсорном экране планера ячейки, которые автоматически выдают время. Цифры мигают в ожидании коррекции или утверждения. Вот тут окошко. Жмешь, и расписание отправляется на утверждение Ярославу Юрьевичу. Спасибо большое. Юлия смотрит на меня с искренней благодарностью, а потом, кивнув, убегает в приемную, где как раз разрывается внутренний телефон. Тяжело тебе без Алисы. Улыбаясь, подхожу к столу мужа. «Это точно. Я думала на андроид, но оказалось еще хуже. Офицер МВД. Переманить зарплаты не пробовал?» «Пробовал, конечно же, но она идейная». «Что ж, такие люди должны нас защищать». Опираясь бедрами на стол прямо перед Ярославом, и тут же ощущая легкое покалывание на коже от его скользнувшего сверху вниз взгляда. Утром у нас дважды был секс, и он едва ли не стонал от разочарования, когда пришло время вставать. Так сильно не хотел от меня отрываться и ехать на работу. Но у нас обоих на сегодня запланирована куча дел. У него важная встреча во второй половине дня, у меня собеседование. Даже два. Мы пришли к решению, что я пойду работать. Ярослав совершенно не был против, хотя и вздохнул тяжело. Но он понимает, что мне нужна профессиональная реализация. Роль домашней кошечки не для меня. Мы поженились неделю назад. Я хотела просто расписаться и устроить дома ужин на троих. Только я, Ярослав и Ромка. Но Нажинский очень хотел познакомиться с моей мамой, поэтому велел пригласить ее. Я позвонила матери, и та с радостью прилетела в Москву. Она же и настояла, чтобы я хотя бы платье купила свадебное. Признаюсь, в образе невесты я себе очень понравилась. Нежное легкое платье цвета шампани мне невероятно подошло, а взгляд Ярослава, когда он увидел меня в нем, это только подтвердил. Еще больше ему понравилось снимать его с меня в нашу брачную ночь. «Во сколько сегодня у мамы поезд?» — спрашивает Ярослав. «Моя мама уговорила меня отпустить Ромку на неделю с ней в Элисту. Изначально я была против, но Ярослав убедил меня, что с бабушкой наш сын в надежных руках». Единственное, он по-прежнему против самолетов, если перелета возможно избежать, заменив поездом. 20:00. Водителя прислать? Нет, я сама отвезу. Мне же нужно тренироваться. На наше бракосочетание Ярослав подарил мне машину. Маленькую темно-зеленую немецкую красотку. Юркую и маневренную. Я за рулем уже далеко не первый год, но Москва и Элиста – разные вещи. Так что практики мне нужно побольше, да. Кстати, Леснику он тоже в благодарность за наше с Ромкой спасение подарил огромный новенький внедорожник. Петр сначала насупился, отнекивался, но потом согласился, потому что Ярослав его убедил, что это искренне и от души. Так, я побежала, у меня два собеседования. Ярослав поднимается, чтобы поцеловать меня, но тут в дверь раздается стук. «Ярослав Юрьевич, я не могу отправить вам таблицы со сметой из финансового. Можно на флешке принести?» Слышу, как Ярослав втягивает воздух, начиная приходить в бешенство. Юля стажируется уже 4 дня и изводит его. Вообще, думаю, она девушка способная, просто место новое, а еще сработал контраст с идеальной Алисой. «Юля, попробуй перенаправить по защищенной прямой почте». Отвечаю ей я. Сжимая руку Нажинского, призывая его тем самым к терпению. «Поняла, сейчас попробую». Она исчезает снова в приемной. Обернувшись к Ярославу, замечаю, что он смотрит на меня странно. «Что?» Поднимаю брови. «София, а может, ну их эти твои собеседования?» Звучит как-то даже умоляюще. «Яр, мы же обсуждали, что я не хочу сидеть дома». «А ты не сиди». До меня доходит, что именно он имеет в виду. «Что?» — усмехаюсь. «Ну нет уж, Нажинский, терпеть тебя в качестве босса я не хочу». «Ну уже, детка!» Он сказал «детка». Кажется, он и правда в отчаянии. «Только ты сможешь сделать так, чтобы я не сходил с ума». «Нет и нет. Я тебя люблю, конечно, но быть с тобой 24/7 — задача никому не подвластная. Ты уж прости». «Ну, в этом же много плюсов, София». «Ага. Например, обсуждение коллег, каким образом я продвигаюсь по карьерной лестнице?» «Ты сможешь всегда контролировать, кто вокруг меня». «Нажинский, ты настоящий нарцисс». Смеюсь, положив ладонь ему на грудь, а потом негромко добавляю. «Я тебе и так верю, честно». Он придвигается ближе и кладет мне руки на бедра, чуть сжимает, заставляя дыхание сбиться. «А еще у нас может быть служебный роман, м?» Наклоняется и прикасается губами к шее. Легонько прикусывает, заставляя ощутить тяжесть внизу живота. «Только представь, чем мы можем тут заниматься?» «Работать, например». Пытаюсь противиться из последних сил, но тело наливается каким-то особенным теплом, реагируя на его прикосновение. И это тоже. В перерывах. Я громко выдыхаю, когда его губы добираются до чувствительного места за ухом. Скользят мягко, едва касаясь. Прикрываю глаза и откидываю голову, открывая ему больше места для маневра. Кажется, я точно опоздаю на первое собеседование. Много мы наработаем так. Мы постараемся. Ярослав усаживает меня на стол и раздвигает колени, втискиваясь между ними своими бедрами. Пряжка ремня упирается во внутреннюю часть бедра и слегка царапает через колготки кожу. И это неожиданно взвинчивает меня, возбуждает. Кажется, стоит сейчас сжать ноги и... «Пожалуйста, Соня». Коварно продолжает соблазнять, стянув платье с плеча и покрывая его мелкими поцелуями. «Хотя бы пока не найдем мне подходящую секретаршу, а потом уйдешь в финансовый». В дверь снова раздается стук, и мне приходится отстранить от себя Ярослава и спрыгнуть со стола. Нажинский багровеет, и я понимаю, что Юля сейчас точно не сдобровать. «Ладно, Ярослав Юрьевич, давай обсудим мои зарплаты и бонусы». Переключая его внимание и опускаясь в кресло у конференц-пристройки стола. «Только Юлю ты переведешь в другой отдел. Не вздумай девчонку увольнять». «Уже можно не торопиться, но собеседование, мне кажется, уже не нужно. Я его только что прошла, и, кажется, меня все устраивает».